Глава четвертая. Шаг, шаг, еще шаг. Абитуриенты заходили за мембрану один за другим, так что молния впала в некое медитативное состояние. Шаг, шаг, еще шаг. И вдруг спина идущего впереди парня исчезла в темноте, и теперь ее черед сделать шаг. А за нею слышится дыхание рослой русалки, упругое сопротивление теплого воздуха и темнота, немного влажный воздух, запах камня. Потом мягкий рассеянный свет, грубые куски гранита, выступающие впереди и сбоку. О, кажется, она в крепостной стене? Ну, конечно, вот и поворот налево. Маша еще раз огляделась и поняла, что позади ничего нет. И это ничего подталкивает ее вперед. Вздохнув, она двинулась по слабо освещенному коридору, думая о том, что испытание получается довольно странное. Иди себе в стене, разглядывай странные огоньки, вспыхивающие в подставках для факелов. Зеленый, красный, голубой, черный, белый. Это такая цветомузыка? Или огоньки что-то означают? Она совсем была увлеклась этим мельканием, как вдруг ей под ноги рухнула птица. Птица в стене? Девушка осторожно подобралась ближе и действительно увидела какую-то птаху размером с воробья. Порадовалась, что к эльфийскому платью полагались перчатки, подобрала живность и рассмотрела. Ага, кажется, лапка сломана. И крыло вывихнуто. Вправить, подтянуть к телу носовым платком. А вот лапка... Перелом вроде чистый, пару деревяшек бы поровнее. Отвечая ее мыслям, на полочке, вмурованной в стену, появились две палочки и полоска ткани. Мария наложила шину, погладила птичку по головке и сказала: «Теперь попить и полежать. Через часик можно поесть». На полке появилась клеточка с поилкой. Аккуратно уложив туда птичку, девушка увидела, как и клетка, и птичка растворяются, как смазанное изображение в кадре. Покачала головой и двинулась дальше. После птички были горшки с травами, какие-то булькающие котлы, огромные книги, потом скелет. Да-да, самый настоящий. Правда, собачий или волчий. Маша была все так же травматологом, а не ветеринаром, поэтому таких тонкостей не разобрала. Следом за скелетом пошли фантомы. Магическое зрение, которое молния освоила под руководством телохранителя, помогло ей понять, что люди не настоящие. Но раны и болезни она пыталась лечить или хотя бы озвучивала способы лечения. Иногда она не видела вариантов и просто молилась или накрывала рану рукой, инстинктивно пытаясь уменьшить боль. Фантомы после таких действий таяли, так что Мария не знала, помогла она больным или нет. Часа через два измученная девушка увидела перед собой обычную дверь. Открыла ее, и вышла небольшой зал, в котором стояло несколько существ. Дроу в строгом черном камзоле, эльфийка в белой мантии целительницы, плотного сложения человек в красном, сильфида с голубыми волосами в роскошном голубом одеянии и пожилая женщина в строгом черном платье. «Как вас зовут?» — спросил Дроу. «Мария Николаевна Мирошниченко», — ответила Маша, настороженно разглядывая тех, кто также пристально изучал ее. «Лера Мария, впервые со дня основания ворота наградили студента сразу 5 звездами. Мы в растерянности». Девушка заметила, куда все смотрят, и опустила взгляд на грудь. Действительно, 5 звезд разного цвета украшали ее платье. «Простите, лэр», — Мария помедлила. «Лэр Деридан Морден, ректор Академии Целителей», — представился Дроу. «Простите, лэр Деридан, я не знаю, что означают эти звезды». «Звезду получает студент, имеющий склонность к какому-либо виду врачевания», — пояснил ректор. «Обычно звезд две, иногда три. Студент либо сам выбирает, какое направление будет основным, какое дополнительным, либо ему помогают преподаватели. В вашем же случае...» «Я могу узнать, какие это направления?» Маша провела рукой по звездам, удивляясь тому, как они потеплели. «Да, конечно», — кивнул Дроу. «Красная звезда, хирургия. Факультет включает в себя кафедры военных лекарей, зубных лекарей и, собственно, хирургов». Маша кивнула. «Тема ей близкая, но не совсем». «Зеленая звезда, травники, аптекари, зельевары». Девушка снова кивнула, зная, что этот аспект у нее слабоват. Опыт приучил ее больше доверять аптечным средствам. «Белая — общее исцеление. Врачи общей практики или городские лекари». Девушка посмотрела на эльфийку, и та ей ободряюще улыбнулась. «Черная звезда — некроманты-акушерки». Дама в черном платье строго поджала губы, и Маша ей с уважением поклонилась. «Жизнь и смерть часто идут рука об руку. Неудивительно». «Голубая звезда. Космический факультет». Сильфида легкомысленно тряхнула голубыми волосами, и Маша невольно ей улыбнулась. «Выбор за вами», — строгим тоном сказал Деридан Морден. «Если хотите, деканы факультетов коротко расскажут вам, чему вас будут учить». Маша обвела взглядом всех существ, стоящих в комнате, откашлялась и заговорила. «Сразу скажу, что я не хочу никого обидеть, но я попаданка в этом мире. Меня привел эльфийский принц Эден Ларинен. На земле я была доктором-травматологом. Это врач, который лечит людей, угодивших, например, под повозку», — нашла аналогию Маша. «И я не хотела бы менять специализацию». «Хирургия?» — выступил вперед плотный мужчина с красной звездой на отвороте красной же мантии. «Да, а вторым курсом — общее исцеление. Я жила в мире без магии и только недавно узнала, что она у меня есть». Все переглянулись, а потом дама в черном безапелляционно сказала: «Краткий курс родовспоможения как минимум. И потом... кости — это некромантия». «Курс зелий тоже не повредит», — качнул головой выступивший из темноты худощавый мужчина лет 40 на вид с зеленой звездой на темной мантии. «Косметика для женщины — важный аспект жизни», — пропела Сильфида. Ректор взглянул на Машу, потом на преподавателей, желающих учить такую необычную студентку, и принял решение. «Основной курс — хирургия. Дополнительный — общее исцеление. Все остальное — факультативно». «Но...» — он прервал возмущенный шум. «Для студентки будет разработан индивидуальный план занятий, позволяющий внести в ее диплом все 5 звезд». Кажется, это решение примирило всех. Маша и сама понимала, что стать идеальным универсалом она не сможет. Но для деканов важна не идеальность, а уникальность. Небрежно бросить в разговоре, что именно их лекции посещает студентка с 5 звездами, это ли несчастье? «Что ж, студентка Мария, прошу вас». Ректор показал Маше на небольшой стол с письменным прибором. «Заполните все бумаги, а после следуйте за амулетом». На край стола легла подвеска на кожаном шнурке. Медная звезда с цифрой 1 в центре. Первокурсница. Девушка почему-то улыбнулась и взялась за стопку листов. Итак, имя, раса, статус, вид магии, которой владеете. «Простите», — Мария окликнула уходящего дроу. «Я не знаю, какой именно магией я владею». Ректор взмахнул рукой, и строчка заполнилась сама собой. «Магия исцеления». «Благодарю», — девушка кивнула и снова углубилась в анкету. Где-то на третьей странице мелькнуло «Предметы, необходимые для учебы». Маша перечислила нужные инструменты, средства защиты, канцелярию и уже хотела переходить к следующему пункту, когда ее что-то кольнуло в мочку уха. «Ох, телохранитель! Чуть не забыла!» Закусив губу, Маша внесла Заордана в список после тетради, перьев и перчаток. Заполнив все выданные ей бумаги, девушка взяла в руки звезду с цифрой, и та вдруг нагрелась и потянула за собой. Маша хотела взять бумаги, но они уже исчезли с поверхности стола. Почти бегом девушка вышла из комнаты и спустилась по каменной лестнице во двор. Там толпились другие поступающие, вернее, уже поступившие. У каждого на одежде поблескивала одна или две звезды, у некоторых — три. Маша заметила, что два парня с тремя звездами держатся в стороне от остальных и прикрыла свои украшения концами ленты для волос. На площадку к воротам вышла крепкая Агриха и скомандовала: «Быстро заселяться, пока солнце не село!» Маша подняла голову и вздохнула. Солнце уже алело, опустившись к горизонту. День незаметно растаял в лечении фантомов и заполнении бумаг. Амулет в руке дернулся и потянул в сторону боковой дорожки. А через полсотни шагов девушка увидела уютное трехэтажное здание, увитое плющом. Тропинка вела прямо к нему. За спиной раздались шаги, и мимо прошла стайка эльфиек, обдав Машу высокомерной холодностью. Она только хмыкнула. В эльфийском лесу такие дамочки тоже встречались. Первое время к родителям Эддона приходило довольно много гостей с желанием взглянуть на иномирную невесту. Мария чинно гуляла в саду под окнами гостиной, но прекрасно слышала, что говорят о ней сиятельные гости. Первый шок начинался со слов «человечка». Потом шли эпитеты «неуклюжая», «странный вид», «способна ли к обучению». Первый раз Маша оскорбилась и расстроилась, но Заордан был рядом и тихонечко объяснил ей, что такое демонстративное высокомерие считается у эльфов светской беседой. Немного поразмыслив, девушка перестала обращать внимание на шипение странных теток, пусть и нереально юных и прекрасных, так что теперь она лишь хмыкнула в спины эльфийкам и, наслаждаясь видом, подошла к дому. На крыльце новеньких встречала женщина с золотыми волосами, практически собранными в пучок. Темно-зеленое шерстяное платье с белоснежным воротничком и манжетами грело куда лучше эльфийских шелков, но пластика движений, идеальные пропорции лица — все кричало, что перед ней эльфийка, только невысокая. Примерно как сама Маша. Однако эльфийские девы, обогнавшие медичку на тропинке, сбились в стайку, отошли в сторону и корчили странные гримасы. «Добрый день!» — девушка поздоровалась с красивой дамой и даже улыбнулась. Все же эльфы вызывали у людей неосознанное восхищение. «Добрый!» — прекрасная блондинка с некоторым удивлением посмотрела на Машу. «Какой факультет?» Девушка ответила. «Основной — хирургия, дополнительный — общее исцеление». «Вы уверены, что вам сюда?» — чуть свела брови женщина. «Меня привел сюда амулет», — ответила Маша, разжав ладонь. При этом она невольно отбросила в сторону концы зеленой ленты, и ее 5 звезд появились перед взором блондинки. Та лишь чуть шире приоткрыла глаза, но все возражения тут же исчезли. «Назовите имя». В руках эльфийки появилась дощечка с прикрепленными листами бумаги. А судя по тому, что на листе появились новые строчки, зачисление новых студентов шло полным ходом. «Мария Мирошниченко», — сказала девушка. «В списках есть». Женщина нашла нужную строчку, прочла, и, показалось, ее губы тронула легкая злорадная улыбка. Тут же, вернув себе невозмутимость, блондинка ткнула в планшет эльфийским стилусом, похожим на веточку с листиками. «Ваш багаж ждет вас в комнате 18. Телохранитель прибудет после заката». За спиной зашушукались. «Благодарю». Маша снова улыбнулась, а женщина посторонилась, пропуская ее внутрь. «Что человечка делает в эльфийском общежитии?» — не выдержал кто-то в стайке эльфиек. «Мало того, что комендант — полукровка, так мы еще вынуждены будем жить в одном доме с человеком!» — поддержал еще кто-то. «Приказы ректора не обсуждаются», — отрезала блондинка и добавила. «До начала занятий ворота Академии всегда открыты на выход. Вы можете уйти в любой момент. Потом, только получив диплом». Эльфийки замялись, и к особняку подошла другая группа великолепных золотистых и пепельных блондинок. Эти были одеты попроще и цеплять взглядами коменданта не стали. Быстро стали называть имена, и Маша не стала больше слушать. Отправилась искать 18-ю комнату.